Глава 26. Где содержится метафизическое обоснование ненависти к индейцам в соответствии с взглядами человека, явно не предрасположенного к взглядам Руссо в пользу дикарей. Судья всегда начинал свой рассказ такими словами. Ненависть фермеров-поселенцев к индейцам всегда была заметной темой. В ранние времена расширения границ поселений это чувство казалось вполне оправданным, но с почти повсеместным прекращением индейских набегов и грабежей в тех регионах, где они раньше были обычным делом, у человеколюбивых людей вызывало удивление, почему ненависть к индейцам ничуть не ослабела после этого. Его изумляло, почему поселенцы до сих пор относятся к краснокожим, как суд мог бы отнестись к убийце или к охотнику на людей и диких кошек, одним словом, к существу, которое не заслуживает милосердия и с чьими делами невозможно примириться. «Интересно отметить то, что не каждый может понять даже при подробном объяснении», — продолжал судья. «Необходимо держать в уме, что собой представляет поселенец, живущий в пограничной глуши. Что собой представляют индейцы, известно многим, по историческим примерам или на собственном опыте. Поселенец, живущий в глуши, — это одинокий человек. Он вдумчив и осмотрителен. Он силен и непритязателен. В любом случае он своеволен и меньше прислушивается к тому, что говорят другие, чем к самому себе, когда ему нужно разобраться в сути вещей. Когда он находится в бедственном положении, лишь немногие в состоянии помочь ему. Он вынужден полагаться на себя и постоянно заботиться о себе. Отсюда проистекает его самостоятельность, вплоть до того, что он стоит на своем, даже если остается в одиночестве. Дело не в том, что он считает себя непогрешимым. Множество ошибок на протаренных путях свидетельствует об обратном, но он считает, что природа наделяет его такой же мудростью, какую она дает опоссуму. Если она оказывается ошибочной, и опоссум попадает в капкан, или если разумение поселенца приводит его в засаду, то наступают последствия, но без самобичевания. Как и у опоссума, инстинкты поселенца преобладают над человеческими предписаниями. Как и опоссум, поселенец представляет собой вид существа, живущего исключительно среди творений Божьих, хотя они, по правде говоря, не взращивают в нем благочестие. Он без колебаний и размышлений опускается на колено и нацеливает ружье или меняет кремень. При том, что он редко видит своих товарищей, его жребием становится вынужденное одиночество, и он выдерживает это испытание. Тяжкое испытание, ибо праведная уединенная жизнь, наверное, является самым жестоким испытанием для душевных сил, за исключением медленной смерти. Но поселенец не просто довольствуется одиночеством, а в некоторых случаях и стремится к этому. Вид дыма от костра в 10 милях от него лишь провоцирует его уйти еще дальше от сородичей, поглубже погрузиться в объятия природы. Ибо он думает, если люди самостоятельны, то почему каждый из них не является отдельной вселенной? Разве ее слава, красота и щедрость не находят в нем воплощения? Если птицы разлетаются при появлении человека, разве его мысли не разлетаются, подобно птицам в присутствии других людей? Как бы то ни было, характер человека, живущего в глуши, не лишен определенного совершенства. Он может быть похож на волосатого Орсона, но как у тюленя с Шетландских островов, под грубой щетиной виден нежный мех. Хотя некоторые почитают его за варвара, американского поселенца можно сравнить с Александром Македонским в Азии, главой авангарда победоносной цивилизации. Каким бы ни было богатство или мощь новой нации, разве она не идет по его стопам? Следопыт и страж безопасности для тех, кто следует за ним, он не просит для себя ничего, кроме жизненных тягот. Он достоин сравнения с Моисеем в книге Исхода или с императором Юлианом в Галлии, который пешком и с непокрытой головой день за днем следовал во главе легионов вопреки природной стихии. Прилив эмигрантов, как бы он ни был велик, никогда не настигает его. Он всегда движется впереди, как полинезиец на плавательной доске в волнах прибоя. Двигаясь по течению жизни, Он поддерживает неизменно уважительное отношение к природе и к ее созданиям, включая диких пум и индейцев. Поэтому не стоит удивляться, что в соответствии с принципами мирного конгресса он одинаково относится к этим и другим существам, однако имеет основания для некоторых практических предложений. Ребенку, родившемуся от поселенца, приходится вести жизнь, сходную с его отцом, во многом связанную с индейцами. Считается, что лучше не преуменьшать проблемы из деликатности, но без обиняков рассказать мальчику о том, кто такие индейцы и чего он должен ожидать от них. Как бы негуманно было представлять индейцев добрыми соседями, но внушать такое человеку, незнакомому с индейцами, которому предстоят долгие странствия через их земли, было бы не только неразумно, но и жестоко. Этот принцип, или нечто весьма похожее, лежит в основе обучения будущего фермера и охотника в заповедной глуши. Соответственно, если юный поселенец стремится к знаниям, как обычно бывает, то своих наставников, старых бытописателей лесной жизни, он почти исключительно слышит истории об индейской лживости, вороватости, двуличии, мошенничестве и вероломстве, бессовестности, об индейской кровожадности и бесноватости. Истории, которые происходят из лесной глуши, но при этом не менее шокирующие, чем ньюгейский календарь или европейские анналы. Он вырастает глубоко укорененный в эту фольклорную традицию. Куда гнутся ветви, туда склоняется дерево. Инстинктивная антипатия к индейцам вырастает в нем вместе с понятиями хорошего и плохого, правильного или неправильного. Он одновременно узнает, что нужно любить брата и ненавидеть индейца. «Таковы факты», — говорил судья. «Если кто-то хочет заниматься нравоучениями, он должен памятовать об этом». Ужасно, что одно мыслящее существо может так относиться к другому, приучить свое сознание ненавидеть целую расу. Да, ужасно, но разве это удивительно? Удивительно ли, что человек питает ненависть и отвращение к расе, которую он считает красной по аналогии с зелеными садовыми вредителями и паразитами? Представителем народа, расписанного перед ним всевозможными злодейскими красками. То конокрады, подобные белому конокраду из Моя Менсинга, то убийцы сродни нью-йоркским головорезам, то нарушители мирного договора, подобно австрийцам, то палмеры с отравленными стрелами, то хладнокровные палачи вроде Джеффриса, которые после судебного фарса обрекают свою жертву на кровавую смерть, то вероломные подлецы, которые любезными речами заманивают неопытного путника в засаду, где расправляются с ним и объявляют это деяние угодным их богу Маниту. Тем не менее, все эти представления об истине менее впечатляющи, чем примеры непосредственных впечатлений поселенца от встреч с индейцами, при которых человеколюбивые люди могут подумать, что он несправедливо обходится с ними. Безусловно, сами индейцы так и думают, причем единодушно. Они действительно возражают против таких представлений о них, и некоторые считают одной из причин их ответной неприязни естественное раздражение клеветническими измышлениями белого человека, о чем они убежденно говорят. Но будет ли индейцам позволено высказать доводы в свою защиту, исключая другую сторону? Это вопрос, который остается на усмотрении Верховного суда. Так или иначе, было отмечено, что когда индеец становится ревностным христианином, такое происходит не очень часто, хотя иногда некоторые племена формально обращаются в истинную веру, то он не скрывает свое просвещенное убеждение, что представители его расы по своей натуре совершенно безнравственны, и таким образом фактически признает, что худшие представления поселенцев недалеки от истины, в то время как, с другой стороны, самые горячие краснокожие приверженцы теории об индейской добродетельности и дружелюбии иногда являются закоренелыми конокрадами и охотниками за скальпами. Это, по меньшей мере, подтверждает взгляды типичного поселенца. И хотя считаю себя знатоком индейской натуры, он признает, что индеец в некоторых отношениях может обманывать самого себя, как обманывает противников своей тактикой засад и ложных отступлений. Однако его теория и практика по контрасту с вышеупомянутым оказывается столь непоследовательной, что поселенец руководствуется предпосылкой, согласно которой, когда воинственный краснокожий распространяет взгляды о добросердечии своей расы, это является составной частью той хитрой стратегии, которой он пользуется на тропе войны, на охоте и в своем образе жизни. При дальнейшем объяснении того глубокого отвращения, с которым поселенец относится к дикарю, судья считал полезным принимать во внимание, какие нравственные стимулы содержатся в этих лесных историях и преданиях, о которых было сказано выше. С этой целью он рассказывал историю о маленькой колонии Райтов и Уиверов, семи двоюродных родственников из Виргинии, которые после нескольких переездов вместе со своими семьями наконец обосновались на границе кровавой земли в Кентукки. Это были сильные и храбрые люди, но в отличие от многих первопроходцев того времени, они не питали любви к конфликтам ради конфликта. Шаг за шагом они продвигались к месту уединенного отдохновения, ведомые соблазнами плодородной и девственной земли. И по воле судеб индейцы не тревожили их на всем протяжении их долгого странствия. Но когда они расчистили участки и построили дома, этот блистательный щит обернулся другой стороной. После неоднократных враждебных вылазок, а потом и военных действий, навязанных малочисленным и вырождавшимся соседним племенем, столкновениям, которые привели к утрате скота и урожаев, а также двух человек из их числа, помимо остальных, получивших болезненные ранения, пятеро оставшихся родственников пошли на серьезные уступки ради заключения мира с индейским вождем Макмохоком, будучи принужденными к этому постоянными нападениями. Но решающую роль сыграло внезапно изменившееся поведение Макмохока, который до этого считался дикарем не менее вероломным, чем Чезаре Борджиа, но вдруг решил зарыть топор войны, раскурить трубку мира и стать вечными друзьями. Однако не в смысле отказа от враждебных действий, а в смысле взаимного добросердечия и открытости. Но нынешнее поведение вождя не вполне убедило их в его искренности. Поэтому, хотя они и были впечатлены этой переменой, но не доверяли ему в достаточной мере для заключения мирного договора, в том числе и потому, что, несмотря на многочисленные визиты между бревенчатыми домами и вигвамами, пятеро родственников ни при каких обстоятельствах не могли получить доступ в жилище вождя. Они пришли к выводу, разумеется, только между собой, что под личиной дружелюбия вождь затевает недоброе. Поэтому нужно действовать постепенно. Некоторые из пятерых должны были выжить не только ради членов своих семей, но и ради возмездия. Тем не менее, со временем Мокмохок с помощью хитроумных уловок и экипажа для их удобства завоевал их доверие. Он собрал их вместе на пир из медвежатины. И там, согласно первоначальному замыслу, покончил с ними. Спустя годы, когда вождь, стоявший над обгоревшими костями фермеров и членов их семей, столкнулся с обвинением в вероломстве со стороны гордого охотника, попавшего к нему в плен, он лишь злобно усмехнулся. «Предательство бледнолицей! Это они первыми нарушили свой завет, когда собрались здесь вместе. Они нарушили его, доверившись Мокмохоку». Тут судья делал паузу, поднимал руку, закатывал глаза и сурово восклицал. «Круговорот обмана и кровожадности. Дальновидность и изобретательность вождя делали его преступления еще более гнусными». После очередной паузы он начинал воображаемый диалог между обычным человеком и поселенцем. «Но неужели все индейцы такие же, как Мокмохок? Не все оказываются такими, но зачатки зла находятся даже в самых безобидных из них. Это индейская натура. Главная угроза от метиса — не забывай, что во мне течет индейская кровь. Неужели не бывает добрых индейцев? Да, но добрых индейцев обычно считают лентяями и простофилями, которые недостойны быть вождями. Вождями среди краснокожих выбирают из самых дееспособных, воинственных и тех, кого считают знающими людьми. Количество добрых индейцев ничтожно, и таково же их влияние. Кроме того, добрых индейцев могут принуждать к злодейским поступкам. А потому берегитесь индейцев добрых или недобрых, как сказал Дэниел Бун, потерявший своих сыновей. Но может ли быть, что все поселенцы так или иначе становились жертвами индейского вероломства? Нет. Тогда в определенных случаях не могли ли хотя бы некоторые из вас сталкиваться с их благосклонностью? Да, но редко бывает, чтобы один из нас был настолько самоуверенным или самовлюбленным, чтобы выделять свое личное исключение из правил и свободу от индейских бесчинств против горького опыта многих своих сородичей, если он в целом расположен к индейцам, пока стрела в боку не научила его иному. Иными словами, — говорил судья, — если мы доверимся поселенцу, то при правильном понимании его отвращение к индейцам основано не только на его личном, но и на общем мнении. Истина в том, что едва ли найдется знакомая ему семья, друзья или родственники, которые не были бы покалечены или скальпированы индейцами. Тогда что может измениться, если один индеец или даже несколько индейцев дружелюбно относятся к поселенцу? «Он боится меня», — думает поселенец. «Отнимите у меня ружье и дайте ему предлог к действию, что будет тогда?» Даже если это не так, какие невольные приготовления могут происходить внутри него, о которых мне сейчас ничего не известно? Нечто вроде химических реакций, подготавливающих его душу к злодейству, как они подготавливают тело к развитию неизлечимой болезни. Понимаете, речь не о том, что поселенец вообще когда-либо пользовался такими словами. Но судья подобрал выражение, отражающее его мысли. Отсюда он мог прийти к выводу, что так называемый дружелюбный индеец — очень редкое существо. И был бы абсолютно прав, ибо никто не превзойдет в безжалостности дружелюбного индейца, который оборачивается врагом. Неверный друг становится грозным противником. До сих пор рассматриваемое нами чувство неприязни относилось к обществу поселенцев в общем и целом. Но когда, убедившись в своей правоте, поселенец добавляет туда свое личное чувство, то мы получаем плавильный котел, где выплавляется ненависть к индейцам par excellence. Настоящего ненавистника индейцев судья определял как человека, который, впитав с молоком матери неприязнь к краснокожим, подросткам или юношам еще до формирования твердых жизненных убеждений, получает наглядный пример индейского насилия над собой, своими друзьями или родственниками. Оставаясь в одиночестве среди природных красот, побуждающих его к размышлению о прошлой и будущей жизни, он, подобно тому, как водяные пары слетаются со всех сторон и превращаются в грозовое облако, собирает рассеянные мысли об индейских бесчинствах в плотное ядро, сживается с ними и пребывает в них. Наконец, заручившись советом от стихий, он принимает решение. Подобно Ганнибалу он произносит клятву ненависти, подобную водовороту, где никакая частица виновного народа не может чувствовать себя в безопасности. Потом он заявляет о своем намерении и завершает текущие дела. С фанатичной серьезностью испанского монаха он прощается со своими сородичами. В этой церемонии есть нечто от еще более суровой окончательности прощания у смертного одра. Наконец он удаляется в лесную глушь, где до конца своей жизни спокойно и постепенно осуществляет свой план одинокого и неумолимого возмездия. Он постоянно и бесшумно идет по следу, собранный, терпеливый, невозмутимый. Его реже видят, чем ощущают его присутствие, и сталкиваются с немезидой в кожаных чулках. Он больше не появляется в поселениях. К глазам его старых товарищей подступают слезы, когда что-то случайно напоминает о нем. Но они не ищут и не зовут его, они знают, что он не придет. Времена года следуют одно за другим. Распускаются и опадают тигровые лилии, рождаются дети, плачущие в материнских объятиях. Но охотник на индейцев считается ушедшим в свой вечный дом, и на его надгробии начертано слово «Ужас». Здесь судья, взволнованный собственной речью, делал очередную паузу, но затем продолжал. Строго говоря, должно быть ясно, что у ненавистника индейцев par excellence не может быть настоящей биографии, как ее не может быть у рыбы меча или другого обитателя глубин, или, что еще труднее представить, у мертвого человека. Жизненный путь ненавистника индейцев остается таким же неведомым, как участь пропавшего без вести парохода. Несомненно, он должен быть отмечен ужасными событиями. Но силы природы заботятся о том, чтобы он никогда не стал достоянием новостей. Со своей обычной рассудительностью судья неизменно полагал, что полное одиночество, которому приговаривает себя ненавистник индейцев, само по себе едва ли может смягчить его клятву. Он рассказывал о случаях, когда после нескольких месяцев одиноких скитаний охотника на индейцев внезапно охватывает нечто вроде тропической лихорадки или солнечного удара. Он открыто спешит к замеченному дыму, хотя знает, что это дым индейского костра. Называет себя заблудившимся охотником, отдает дикарю свое ружье, сдается на его милость и дружески обнимает его, умоляя о возможности немного пожить в его сладостном обществе. Частые последствия такого душевного расстройства лучше всего известны тем, кто наиболее хорошо разбирается в индейской натуре. В целом, судья насчитывал 32 веских причины, по которым никакое известное призвание не требует от человека такой сдержанности и самообладания, как жизнь ненавистника индейцев par excellence. Он считал, что такие ревностные души встречаются не чаще, чем раз в 100 лет. Что же касается обычного человека, испытывающего ненависть к индейцам, то хотя передышки, которые он себе позволяет, ослабляют твердость его характера, не стоит упускать из виду, что такой человек именно в силу своей слабохарактерности позволяет нам строить догадки о совершенном образе ненавистника индейцев. Минутку, вежливо перебил космополит. Позвольте мне снова заправить мою трубку мира.